Добротолюбие. Часть вторая. Святой Исаак Сирианин. Краткое сведение о нем. Ελέησον με ο Θεός και τε το μεγαλείο σου και κατέ το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημα μου. Святый Исаак отечеством имел Ниневию, о родителях его ничего не известно. В цветущей юности, удалившись от мира и от всего мирского, вместе с братом своим поступил он в монастырь святого Матфея и там принял образ и чин монашеского жития. Усовершившись все обители в подвижничестве и в достаточной мере преуспев в добродетелях, уязвился он желанием безмолвия. Почему, удалившись на большое расстояние от Киновии, водворился в пустынной келии и начал проводить жизнь совершенно уединенную, ни с кем не имея общения и внимая только себе и Богу? Родной брат его, вступив в управление вышеупомянутой Киновии, сильно убеждал его и умолял, оставив пустынь, возвратиться в прежнюю обитель, но он так привязан был к пустыне, что не соглашался оставить ее и на короткое время. Но чего не сделала братская просьба, то совершило божественное откровение. Святый Исаак, не послушавшийся единокровного, покорился отцу, свыше, призывавшему его управлять Ниневийской церковью. Потому оставляет он пустынь и рукополагается в епископа великого града Ниневии. Ибо светильнику и надлежало не скрываться под спудом пустыни, но быть поставлену на свечнице пастырства и далеко разливать светлые лучи светозарной добродетели. Но сие продолжалось весьма недолго. Едва воссиял сей свет, как скоро снова сокрылся. Святитель оставил святительскую кафедру по следующему обстоятельству. Пришли к нему в епископский дом два человека — взаимодавец и должник, из коих первый требовал от второго неотложной уплаты долга, а второй, признавая за собой долг, просил первого дать ему небольшую отсрочку. Но взаимодавец говорил на это: «Если он не уплатит мне долга теперь же, то сей час представлю его судье». Святый Исаак заметил ему: «Если по заповеди евангельской не должно тебе и совсем взыскивать от взявшего твое, то кальми паче должен ты оказать великодушие тому, кто обещается заплатить тебе долг скоро». А этот жестокий человек ответил на это: «Евангельскую заповедь оставь теперь в стороне», и не хотел более слушать. Тогда святитель Божий сказал в себе: «Если они не повинуются евангельским повелениям Господа, то что остается мне делать здесь? Видя же при том, как много безмолвия и безмятежия, коим привык он в пустыне, расстраивается неизбежными по управлению делами, он решился оставить престол и возвратиться в любимый им пустынный скит. Пребывая здесь до смерти, какие святый Исаак совершил подвиги в борьбе с демонами и плотью, сколько преуспел он в добродетели, требуемой как деятельной жизнью, так и жизнью созерцательной, какого достиг духовного совершенства и какой еще в жизни сей сподобился благодати, о сем излишне говорить. Об этом без труда можно узнать из его писаний. Святый Исаак писал много, и все, что писал, писал из опыта. Он прежде деятельно проходил все то, что впоследствии предал Писанию, и собственной деятельностью обучал руководимых им. Так и из пустыни продолжал он источать и неиссякаемо изливать чистую и живительную струю, которая обильно напоивала души братьев. Писания святого Исаака дошли до нас на сирском и арабском языках, из коих до половины переведено на греческий язык, а с греческого на русский в ряду творений святых отцов в числе 91 слова. Переселился в небесные обители святый Исаак в конце VI века. память его по месяцеслову архиепископа Сергия 28 января.